Потешат сказкой боем, скоморожьей пляской, и забуду навсегда, что на свете есть беда. Как славно солнце греет, нежный дух все зеленеет. Вишня словно в молоке, здесь прилечь бы в уголке, не ходя в опочивальню. Батюшка, да хочешь в спальню, всю столицу превратим. Только ты с брюшком пустым скушай хоть стручков турецких или меду орехов грецких. Студеным запьешь кваском, с мятой хмелем имбирем. Или ответят царским думам, начиненные изюмом, черносливинки в вине, пробуй, вкусны ли они. Что же, можно, а покуда прохлаждаюсь я у блюда, постарайтесь как-нибудь, чтоб не сидя, не уснуть. Пусть ни мига не теряя принесут мне попугая. Здравствуй, попка. Не привык разбирать я твой язык. Ты шумильно так стрекочешь, попросить меня что хочешь. Что твердит он? Все одно, мол, поставь его в окно, чтоб на людях показаться, для других покрасоваться. Глуп ты, попка, а зачем нам другие? Как сам вон про дела царя до дона и про доблести его. Ха-ха-ха, ну ничего, не робей, ты стал умнее. А скажи, а что милее нам всего на свете? Подушку.